виды вопросов. Закрытые, дающие вариант ответа, открытые, не дающие вариант ответа. Типы вопросов. А. Закрытые вопросы. Первое. Альтернативный вопрос. Вопрос, предлагающий выбрать один из двух ответов. 2. Вопрос с выборочным ответом. Вопрос, предлагающий выбрать один из трех или более вариантов ответа. 3. Вопрос со шкалой Лайкерта. Утверждение с предложением указать степень согласия или несогласия с сутью сделанного заявления. 4. Семантический дифференциал. Шкала ответов с двумя противоположными значениями. Респондент должен выбрать точку, соответствующую направлению и интенсивности его восприятия. 5. Шкала важности. Шкала с оценкой степени важности характеристик от «совсем не важно» до «исключительно важно». 6. Оценочная шкала. Шкала, оценивающая какую-то характеристику от «неудовлетворительно» до «отлично». Б. Открытые вопросы. Первое. Вопрос, предполагающий произвольную форму ответа. Вопрос, на который опрашиваемый может ответить любым способом. 2. Подбор словесной ассоциации. Опрашиваемым называют слово и просят назвать первое пришедшее на ум слово. 3. Завершение предложения. Опрашиваемым предлагают незаконченное предложение и просят завершить его. 4. Завершение рисунка. На рисунке два персонажа, один из которых делится с другим своей мыслью по какому-либо поводу. Опрашиваемого просят представить себя на месте второго персонажа и вписать ответ в пустой овал. Открытые вопросы часто дают больше информации, чем закрытые, поскольку опрашиваемые не ограничены в выборе ответа. Открытые вопросы чаще применяются в пробных исследованиях, когда исследователь пытается понять, что люди думают, а не сколько людей так думает. В то же время закрытые вопросы позволяют получить информацию, которую легче интерпретировать и представить в виде таблицы. Анкета для количественного исследования, как правило, бесплатная, то есть респондент не получает денег за участие, поэтому вопросы в ней только закрытые. На открытые вопросы в такой анкете просто не захотят отвечать. По той же причине количество задаваемых вопросов ограничено. Исследователями было выяснено, что в бесплатной анкете можно задать максимум 15 вопросов. Для проверки гипотезы целевого рынка этого вполне достаточно. Исследователи должны обращать внимание на формулировку вопросов. Вопросы должны быть простыми, понятными и исключающими возможность двойного толкования. Перед раздачей анкет вопросы следует проверить. Важен также и порядок вопросов. Первый вопрос должен по возможности заинтересовать респондента. А трудные и личные вопросы лучше оставить напоследок. В противном случае человек может сразу же занять оборонительную позицию. Вопросы должны быть организованы в логическом порядке.